И Тулос носил вуаль, прикрывая лицо, чтобы скрыть движение губ и работу шейных мышц, когда он говорил вместо СРМС. Кул разглядывал безмолвную фигуру, стоявшую перед ним подобно статуе. Все умолкли, как если бы по комнате пронесся порыв ледяного ветра. В воздухе повисла напряженная тишина. Делькарда глядела на своего бывшего раба, расширившимися от страха глазами. Стражники сбивчиво рассказывали, что раб был схвачен при попытке покинуть дворец. Он хотел воспользоваться одним из потайных выходов. Вновь наступило напряженное молчание. Кул шагнул вперед и протянул руку, чтобы сорвать вуаль с лица пленника. Царь спокойно встретил взгляд двух горящих глаз. Никто не заметил, как Кану стиснул кулаки и напрягся, словно готовясь к яростной схватке. Кул уже коснулся вуали, когда странный звук неожиданно нарушил молчание. Похоже было, что кто-то всем телом бьется об пол. Шум, казалось, доносился из стены, и Кул, перелетев через комнату одним прыжком, навалился на панель, из-за которой доносился этот шум. Потайная дверь распахнулась, открыв вход в пыльный коридор. Там, на полу, лежал человек с заткнутым ртом, связанный по рукам и ногам. Слуги вытащили его оттуда и, освободив несчастного, помогли ему подняться на ноги. «Китулос!» — воскликнула Делькарда, узнав своего раба. Кул вздрогнул. Черты лица этого человека, уже не скрытые вуалью, были утонченными и добродушными. Больше всего он напоминал мудреца из детской сказки. «Да, господа!» — поклонился ученый раб, приветствуя царя и собравшихся в комнате придворных. «Тот, на ком теперь моя вуаль, набросился на меня, выскочив из-за потайной двери. Он повалил меня и связал. Я долго лежал в этом пыльном коридоре. Я слышал, как самозванец отослал царя на запретное озеро. Видимо, он надеялся, что царь в Алузии погибнет. Я не мог ничего сделать». «Тогда кто же этот злодей?» Все взоры обратились к пленнику в вуали. Кул вновь подошел к нему. «Ваше Величество! Берегись!» — воскликнул подлинный Китулос. «Это...» Одним движением Кул сорвал вуаль и отпрянул, вскрикнув. Делькарда завопила и упала в обморок. Советники отступили, побледнев, а стражники, испугавшись, окаменели, пораженные ужасом. Вместо лица у самозванца белел голый череп, глазницы которого пылали адским огнем. «Тулса обреченный? Так я и думал!» — воскликнул Кану. «Да, это я, Тулса обреченный! Трепещите, глупцы!» Прозвучал голос, доносившийся словно из глубины пещеры. «Я — величайший из всех колдунов и твой извечный враг, Кул из Атлантиды. В этот раз ты победил, но берегись, я не собираюсь отступать». Одним решительным движением колдун разорвал оковы на руках и пошел к двери сквозь расступившуюся толпу. Никто не посмел встать у него на пути. «Ты чудовищный глупец, Кул», промолвил колдун уже у самой двери. «Иначе ты никогда бы не спутал меня с Китулосом, таким же дурнем, как и ты». Кул вынужден был согласиться с этим. Хотя мудрец и чародей были схожи ростом и обликом, плоть ужасного колдуна напоминала тело мертвеца. Царь застыл на месте, но не от испуга, как остальные. Он был поражен столь неожиданным поворотом событий. Потом, когда все очнулись, словно пробуждаясь от сна, Брул ринулся вперед, охваченный безмолвной яростью. Его изогнутый меч сверкнул, как молния, и вонзился меж ребер тулса обреченного, проткнув колдуна насквозь, так что конец клинка выступил из живота. Брул отпрыгнул, рывком высвободив меч. Затем замахнулся, чтобы нанести, если нужно, еще один удар. Однако ни капли крови не выступило из раны, которая для обычного смертного была бы смертельной. Колдун повернулся и снисходительно усмехнулся. «Я умер много столетий тому назад!» Пробормотал он сквозь крепко сжатые зубы. «Я покину этот мир, лишь когда пробьет мой час, не раньше. Видите, я не истекаю кровью, она давно высохла в моих венах. Я чувствую лишь легкий холодок. Да и он пройдет, когда рана затянется. А теперь, шут, прочь с моего пути. Сейчас я покину вас, но я еще вернусь, и ты умрешь в мучениях, когда это случится. А пока подлечись, Кул, и приготовься ко встрече со мной». И пока Брул пытался понять, что же все-таки происходит, Акул стоял, остолбенев от удивления. Тулса обреченный перешагнул порог комнаты и у всех на глазах растворился в воздухе. «По крайней мере, ты победил в этой схватке». Тулса обреченный сам это признал, сказал Кану, обращаясь к Улу. «В другой раз мы должны быть осторожнее. Этот колдун — воплощение зла. Он владеет черной нечестивой магией и ненавидит тебя. И еще он слуга великого змея, жрецов которого ты уничтожил». «Я не боюсь его», — ответил Пиктукул. «Но в другой раз буду настороже и награжу колдуна ударом доброго меча, даже если его и в самом деле нельзя убить. Хотя лично я в этом сомневаюсь. У живого мертвеца должно быть уязвимое место». Потом царь повернулся к Ту. «Почтеннейший советник, похоже на то, что у цивилизованных народов тоже существует табу, раз люди не бывают на берегах запретного озера». «Ваше Величество, это ведь не языческое табу, такое, как в твоем племени». Ту отвечал сердито, ибо был возмущен тем, что Кул разрешил Далькарде выйти замуж за ее избранника. «Это дело государственное, запрет наложен, чтобы сохранить мир между Валузией и обитателями озера, которые сплошь отвратительные колдуны». «Мы в Атлантиде уважаем табу, стараемся не оскорблять невидимых духов тигров и орлов», — кивнул Ку. «А раз так, то нет никакой разницы между обычаями варваров и табу цивилизованных народов». «Ваше Величество, вы должны опасаться Тулсы обреченного. Пусть он пока скрылся, незрим и безвреден для нас, но он вернется», — попытался перевести разговор на другую тему старый советник. «Ах, Кул!» — вздохнул Кану. «Как трудна наша жизнь в сравнении с твоей! Брул и я в этом Зарфхане напились вдрызг. Я свалился с лестницы и теперь хожу весь в синяках. А ты тем временем, залечивая раны, нежился в нечестивой лени на царственных шелках». Кул лишь наградил Пикта кислым взглядом и, ничего не сказав, повернулся к нему спиной, уставившись на дремлющую Сарамес. «В этой кошке нет колдовства, Кул!» Подошел к своему другу и господину Брул Копьебой. «Она мудра, но вся ее мудрость в ее взгляде. Говорить она не умеет, зато глаза у нее поразительные. А в остальном... это самая обычная кошка». «Да, Брул», — вздохнул царь Кул, любовно поглаживая ее шелковистую шкурку. «И все же она волшебное существо, очень древнее».